Однако перед тем, как погрузиться глубже в ночь вертижо, мы должны, пожалуй, сделать один значительный объезд, чтобы вернуть на страницы группу весьма милых персонажей, совершенно незаслуженно забытых на столь долгое время. Ну, конечно же, повествование о знаменитом Вашингтонском институте уже достаточно созрело, чтобы можно было себе позволить лирическое отступление в жизнь его президента, достопочтенного Генри Трастайма. Позвольте мне напомнить вам, благородный и терпеливый читатель, что мы оставили профессора Трастайма пару месяцев, то есть сотню страниц назад, в самом разгаре его ошеломляющего побега из академической общины на надветренные острова. Что же случилось с ним с тех пор? Вернулся ли он к своей семье, намощенную кирпичом Думбартон-стрит в сердце тенистого Джорджтауна? Возобновил ли он свое всегда плодотворное руководство исследованиями и мыслительным процессом тройного Л, или уехал он в свой родной Массачусетс, чтобы уточнить расписание избирательной кампании? Ничего подобного не случилось. Вместо всей этой поистине похвальной общественной деятельности Генри снял квартирку с одной спальней на углу улиц Сесили и Грейс, над желеобразными водами старинного канала, чтобы жить там с девушкой своей мечты, Ленкой Щевич, и, следуя советам своего друга, пустился в эксперименты с левитацией, то есть с преодолением силы земного притяжения. Его отсутствие уже начинало беспокоить соклубников из престижного космоса, однако госпожа профессорша Джоселин не выказывала никаких признаков тревоги во время своих регулярных велосипедных прогулок под эскортом стопроцентного утонченного мистера Ясноатаманского. Надеюсь, что вы еще помните чикагский прачечный автомат «Оптимистическая трагедия». «Да куда же, черт возьми, запропал Генри?» — обычно спрашивали соседи по Думбартон-стрит, которых можно было бы вполне считать тоже членами одного клуба или даже спортивной команды. «Он в порядке или как?» Джоселин обычно отмахивалась от вопросов и улыбалась своей неповторимой, как бы увядающей улыбкой. «Ну, что вы так выпытываете, ребята? С Генри все в порядке. Любой путник должен пересечь изрезанное плато в ходе своей жизни». Она отмахивалась немного более энергично, когда ближайшая соседка Молли Квалифакс интересовалась, не завела ли она себе любовника в лице своего постоянного спутника по велосипедным прогулкам. «Пшоу, Молли, где твое чувство сострадания? Мистер Ясноатаманский проходит в данный момент через суровый кризис общественного статуса. Ведь он же был знаменитым драматургом Московского театра. Он написал нашумевшую пьесу «Ленинский треугольник». Между тем пытливые соседи, прогуливаясь мимо витрин на улице М, то есть Матримониал-стрит, легко могли натолкнуться, а иногда наталкивались, на долговязого джентльмена неопределенного возраста с кустистыми рыжими усами и пышными пегими бровями. Никто не узнавал в этом лохматом господине Генри Трастайма, и не только из-за его простенькой маскировки или недостатка собственной наблюдательности, свойственной вообще-то современному человечеству, но в основном от того, что внимание каждого мгновенно отвлекалось от него к его компаньонке. Но и дева. Она была, мягко говоря, не слишком молода и не ахти как цветущая. О да, цвет ее лица отражал следы то ли дурного питания, то ли распутства. Движения ее угловатого тела, сжиманной неуклюжестью, в целом выдавали низкое воспитание. Но, юбки, что за истома сквозила во всех этих движениях? Кого могла не покорить эта полнейшая беззащитность, сочащаяся из каждой клетки худенького создания? Это, давайте говорить прямо, вечная готовность к самоотдаче. И она самоотдавалась своему другу снова и снова. Они буквально грызли друг друга все ночи напролет и добрую часть дневного времени. «О небеса!» — думал достопочтенный Генри Трастайм. «Что я делал без нее последние 20 лет?» «Конечно, я любил Джоселин, милую маму моих милых детей, но, о небеса, что я делал последние 20 лет без этой великодушной шлюхи?»